Я был ребенком, мальчиком лет 8-9, очень усталым и измученным. И такой же усталой и измученной казалась женщина с изможденным, покрытым пылью лицом, тихонько баюкавшая плачущего младенца. Это была моя мать. Я знал, что это моя мать. Совершенно так же, как, поглядывая на плечи возницы, видневшиеся впереди в парусиновом туннеле, я знал, что это мой отец. Когда я поднялся и начал пробираться между узлами и тюками, наваленными на полу фургона, мать сказала устало и сварливо: «Неужели ты не можешь посидеть спокойно минутку, Джесси?» Это было мое имя, Джесси. Фамилии своей я не знал и слышал только, как мать называла отца Джоном. И еще у меня сохранилось смутное воспоминание о том, что мне порой доводилось слышать, как другие мужчины называли моего отца капитан. Я понимал, что он здесь главный, и его распоряжения выполняются всеми. Я забрался на козлы и уселся рядом с отцом. Колеса фургонов и ноги животных поднимали огромные облака пыли. Она была такой густой, что походила на туман, а склонявшееся к закату солнце светило сквозь эту пылевую завесу тусклым кроваво-красным светом. И не только в этом свете заходящего солнца было что-то зловещее. На всем, что меня окружало, казалось, лежал какой-то зловещий отпечаток. Что-то зловещее было и в расстилавшемся передо мной пейзаже, и в лице моего отца, и в плаче младенца, которого мама никак не могла унять, и в спинах лошадей, утративших всякую окраску от осевшей на них пыли, и в голосе отца, безостановочно понукавшего запряженный в наш фургон шестерку. Кругом расстилалась пустыня, при одном взгляде, на которую щемило сердце. Со всех сторон уходили вдаль голые пологие холмы. Лишь порой где-нибудь на склоне можно было заметить сухой, опаленный зноем кустарник. И снова голые холмы, песок и камень. Наш путь пролегал по лощинам между холмами. Здесь был один песок, и лишь кое-где над ним торчал колючий кустарник, да пучки сухой увядшей травы. И никаких признаков воды, если не считать оврагов, промытых когда-то в незапамятные времена бурными дождевыми потоками. И только фургон моего отца был запряжен лошадьми. Фургоны двигались гуськом, и, оглядываясь на длинную извивавшуюся лентом нашего каравана, я видел, что в остальные фургоны впряжены валы. 3-4 пары валов медленно, с трудом тащили фургон, а рядом с валами, увязая в песке, шли люди с длинными палками и погоняли усталых, упирающихся животных. На одном из поворотов пути я пересчитал все фургоны, те, что двигались впереди, и те, что следовали за нами. Я знал, что фургонов должно быть 40, включая наш, так как не раз уже от нечего делать считал их. И сейчас я пересчитал их снова, как делают дети, чтобы развеять скуку, и все фургоны были на месте, все 40. Большие, неуклюжие, грубо сколоченные с парусиновым верхом, скрипучие, раскачивающиеся из стороны в сторону, они со скрежетым хрустом подминали под себя песок и сухую полынь. Справа и слева от нас, вдоль всего каравана, ехали 10-1.5 всадников, мужчин и молодых парней. У каждого поперек седла лежало длинноствольное ружье. И всякий раз, когда кто-нибудь из всадников приближался к нашему фургону, я видел, как покрытое толстым слоем пыли лицо его так же угрюмо и тревожно, как лицо моего отца. и у моего отца, который правил лошадьми, тоже лежало наготове длинноствольное ружье.